То есть ученые языковеды, которые разбирают красноречие арабского языка, говорят то, что не является красноречием, или из тех вещей, которые противоречат красноречию в арабском языке, это когда человек клянется тогда, когда в этом нет нужды, то есть изначально. И поэтому говорят, если, допустим, человека спросят, сколько время? Если он скажет, допустим, время 2 часа дня, этот человек красноречив. Если же человека спросят, сколько время, он скажет, клянусь Аллахом 2 часа дня, говорят, этот человек не красноречив. Почему? В чем проявляется отсутствие красноречия? В том, что он клялся без нужды, то есть не было нужды клясться. И когда бы ты, если бы ты сказал 2 часа, тебе бы поверили. Однако, другой пример я вам приведу. Если человеку скажут, сколько время, он скажет 2 часа. И ему скажут, не может быть. Он скажет, валлахи, клянусь Аллахом 2 часа. Вот в этот момент он уже будет красноречив. Вернемся к нашему хадису. Мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, изначально клянется. Почему он клянется? Разве сподвижники ему не верят? Нет, верят. Однако говорят, что в этот момент пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был очень даже красноречив. Почему? Потому что из красноречия, или из проявления красноречия является клятва перед важным делом. То есть, если ты хочешь сообщить о чем-то очень важном, то из проявления красноречия является поклясться перед тем, как ты сообщишь о чем-то важном. Баракаллаху фикум. Думаю, понятно. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, а это дозволенность клятвы или описание Аллаха тем, что у него есть рука. Ведь Всевышний, ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал нам, клянусь тем, в руке которого или в длани которого, имеется в виду рука, душа моя. Мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описывает Аллаха, субхана Аллаха, тем, что у него есть рука. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, перед тем, как сказать о следующей пользе, я скажу, что, иншаллах, вы увидите огромное-огромное количество аятов, огромное-огромное количество хадисов придет, которые говорят об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха, субхана Аллаха. И даже я побуждаю некоторых братьев, баракаллаху фикум, завести себе тетрадь. То есть те, кто внимательно слушает Бухари, Нашар, заведите себе тетрадь, тебе в будущем это очень поможет. И, допустим, раздели эту тетрадь, сделай что-то вроде словарной формы. Как словарь, допустим, А, Б, В, Г, Д. И для каждой, вот как ты, например, А, у тебя 3 странички, Б, 2 странички. Но ты вместо букв А, Б, В, Г, Д, что сделай? Напиши темы. Допустим, и напиши, допустим, назови эту тетрадь, польза, извлекаемая из хадиса Бухари. И заведи себе какую тетрадь, то есть пиши не те поле, не ту пользу, о которой мы пишем, а пиши баракаллаху фикум, допустим, первая у тебя страничка или первые 3 странички посвящены хадисам, которые говорят о таухиде аль-улюхия. То есть о таухиде аль-улюхия. Вторая страничка, допустим, баракаллаху фик, хадисы из Бухари, которые говорят об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха, субхана Аллаха. И если мы приходим, ты записывай номер этого хадиса или же записывай сам хадис. Допустим, третья страничка баракаллаху фик выписывает туда хадисы, связанные, допустим, с чем? Со знаниями, то есть где пророк сам побуждает нас знаниями и так далее. Четвертая страничка, допустим, правила поведения, требующего знания. Пятая страничка, допустим, что касается, например, хадисы, которые говорят об отношении мужа и жены. Пятая страничка, допустим, хадисы, которые говорят об отношении пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к детям, то есть как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вел себя с детьми и о воспитании детей. И так далее. То есть, если кто-то из вас сделает в конце, иншаллах, когда он закончит весь Бухари, баракаллаху фик, у него уже будет готово большое количество хадисов. И если ты даже захочешь где-то что-то рассказать людям, сделать дава, просто-напросто откроешь свою тетрадку, например, люди тебя попросят рассказать. Брат, расскажи нам что-нибудь об отношении мужа и жены. Расскажи нам что-нибудь об отношении мужа и жены. Ты откроешь свою тетрадку, баракаллаху фик, и прочитаешь хадисы. То есть, не будешь что-то от себя, со своей головы рассказывать, а расскажешь, баракаллаху фикум, о тех хадисах, которые приводятся в сборнике имама Бухари. И в будущем, если Аллах облегчит, если выйдет книга, например, Муслима, если выйдет книга Абу Дауда, Насаи, Тирмизи и так далее, баракаллаху фикум, будешь, иншаллаху тааля, приводить хадис. То есть будешь знать, где какой хадис у тебя находится, баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, дозволенность клясться атрибутами Аллаха субхана тааля. Мы, баракаллаху фикум, нам разрешено клясться только Всевышним Аллахом, Его именами и Его атрибутами, баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, дозволенность или указание на то, что надо клясться только Всевышним Аллаху Субхану Тааля, его именами или его атрибутами, как мы об этом уже сказали. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, обязательно ставить слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, перед словами из любого ученого с четырех мазабов или какого бы это мазаба не было. Ведь любовь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или то, что ты любишь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, больше, чем своего отца и всех детей, мы видим в первом риваяте, а во втором хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца и своих детей, и всех людей вообще. Ваннаси аджмаин, всех людей вообще, туда же заходит также имам Абу Ханифа, туда же заходит имам Шафии, туда же заходит имам Ахмад, туда же заходит имам Малик и все другие ученые. И поэтому человек, который говорит: да, я люблю пророка, саллаллаху алейхи вассалям, больше всех, а потом ставит чьи-то слова перед словами пророка, саллаллаху алейхи вассалям, этот человек просто-напросто лгун, валиязу билля, лжет он. Как же ты сообщаешь, как же ты заявляешь о том, что ты любишь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а потом чьи-то слова ставишь перед словами пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда в наше время до многих братьев доносишь ты слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и говоришь: пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал так, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал так, он говорит: а мой имам сказал так, а наш имам сказал так, а в нашем мазабе говорится так, аузу биллахи минаш шайтани раджим. Разве ты являешься тем верующим? Разве у тебя есть та вера, о которой сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказав: не уверует никто из вас, пока не станет любить больше меня, чем любит своего отца, своих детей и всех людей вообще. И поэтому очень важная польза, извлекаемая из этого хадиса, баракаллаху фикум, а это обязательно ставить слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, перед словами любого из ученых, будь это даже имамы четырех мазабов или же другие великие ученые. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, дозволенность любить ребенка, родителей и жену. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не запретил этого, однако то, к чему он нас побудил, это любить Аллаха, любить про его, саллаллаху алейхи вассалям, больше, чем отца, своих детей или же других людей. И поэтому можно любить ребенка, можно любить отца, можно любить жену. Также из этого хадиса, баракаллаху фикум, указание на то, берем пользу, а это указание на то, что в сердце раба может присутствовать любовь к близким вместе с любовью к Аллаху. Однако любовь к кому-либо, кроме Аллаха, должна стоять, или любовь к Аллаху, однако любовь к Аллаху должна стоять на первом месте. Потом любовь к пророку, саллаллаху алейхи, и потом уже любовь к любому созданию, создания Аллаха, то есть близким и так далее, уже следует за любовью к Аллаху, его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Но с условием, чтобы это не была любовь к кафирам или любовь к куфру, как мы об этом говорили на уроке Салясату Люсуль, то есть три основы и доводы этим трем основам. Поистине любовь к куфру и кафиру, и куфру и кафирам являются, валиязу билля, проявлением неверия. А любовь к кафирам из-за чего-то мирского является проявлением одного из больших или смертельных грехов в исламе. Баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, баракаллаху фикум, обязательность любви Аллаха субхана ва тааля. И указание на то, что нельзя никого любить больше Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Кто-то сейчас меня спросит: откуда ты взял Аллах субхана ва тааля? Ведь в этих хадисах говорится о пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Мы говорим, баракаллаху фикум, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит о том, что не уверует никто из вас, пока не станет любить меня, то есть его, саллаллаху алейхи вассалям, больше, чем полюбит своего отца, отсюда мы берем, баракаллаху фикум, что Всевышний Аллах, баракаллаху фикум, его надо любить больше всего. Азза ва джалля субханаху ва тааля. Также из этого хадиса мы видим указание на то, что человек должен заниматься саморасчетом. Также мы из этого хадиса, баракаллаху фикум, видим указание на то, что человек должен заниматься саморасчетом. Откуда? Ведь в этом хадисе мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца. Любить. Я вам задам вопрос: любовь – это дело чего? Вы скажете мне: это дело сердца. А мы знаем, что о сердце и то, что творится у человека в сердце, Об этом знает только сам человек, и поэтому человек всегда должен делать саморасчет. Задавай сам себе вопрос, ковыряйся в своем сердце, смотри, любишь ли ты Аллаха субхана таля и его пророка саллаллаху алейхи вассалям больше всего на свете. Ставишь ли ты слова Аллаха и его посланника саллаллаху алейхи вассалям перед словами любого человека? Если баракалуфикум твои убеждения, если твои баракалуфикум твое желание не соответствует тому, что от тебя желает Аллах и его посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ставишь ли ты желание Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, на первое место, или же свое желание ставишь на первое место, то всегда должен быть баракаллаху фикум саморасчет. Всегда должен быть саморасчет. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на величие места пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Указание на величие места пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сунны. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обязал нас тем, что мы должны любить его, саллаллаху алейхи вассалям, больше всего на свете, отсюда же следует, мы должны любить его слова, саллаллаху алейхи вассалям, его дела, саллаллаху алейхи вассалям, больше всего на свете. Баракаллаху фикум. Также польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на обязательность призыва к сунне пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь поистине человек не может, то есть или проявлением любви, или человек, который заявляет о том, что он любит пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а потом никому ничего не рассказывает о нем, саллаллаху алейхи вассалям, этот человек неправдив в своем заявлении. Если ты действительно любишь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то ты должен рассказывать о нем, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому из этого хадиса мы берем пользу это указание на обязательность призыва к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вторая вещь – обязанность защиты ее от любых нововведений. Обязанность защиты ее от любых нововведений. Ведь если ты, баракаллаху фик, допустим, в наше время заявляешь о том, что ты любишь некого человека, а потом сидишь в каком-то маджлисе, то есть в каком-то месте, и слышишь, что этого человека поливают, что этого человека, валиязу биллях, поносят, что этого человека ругают, разве и ты молчишь и спокойно ничего не делаешь, ничего не предпринимаешь, или как минимум не уходишь из этого места, разве ты любишь этого человека? Нет, ты просто-напросто лгун. И поэтому человек, который любит пророка, саллаллаху алейхи вассалям, должен, обязан защищать сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, гневаться, когда вводятся какие-то нововведения в исламе, баракаллаху фикум, то есть кто-то что-то придумает или кто-то что-то делает из того, что противоречит сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, если ты правдив в своей любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, призывай к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и защищай ее от любых нововведений. Кто-то из вас скажет, я не могу призывать. Многие братья говорили, Аллах субхана таля не дал мне возможности говорить. Другой же скажет, я хочу, но иногда у меня получается наоборот. То есть хочу донести сунну и где-то не к месту что-то расскажу. Третий же говорит, я, допустим, хочу рассказать сунну, но не знаю об этой сунне и так далее. Баракаллаху фикум, у нас многие братья глубоко ошибаются, думая о том, что призыв к сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям это сидеть и рассказывать. Нет, муаззин, баракаллаху фикум, тоже у нас является, как говорят уляма, дааватчиком. То есть один из тех, кто призывает Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, это муаззин. И в наше время, баракаллаху фикум, основой, как и во все времена, что призывают, это кто основа? Уляма, ученые, требующие знания. А как же ты тогда можешь призывать? Распространяй слова ученых и требующих знаний. Распространяй слова ученых и требующих знаний. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Даллю на ля хайрин кафаилихи». Тот, кто указывает на добро, как будто сам это добро сделал. И поэтому в наше время тот, кто хочет призывать к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, должен распространять книги, в которых говорится о сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, распространять кассеты, в которых говорится о сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, защищать ученых, которые носят в себе сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые защищают тех, кто доносит до пророка, саллаллаху, до людей сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поддерживать их духовно, материально и так далее, и баракаллаху фикум. Все это является из проявления любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и его сунны. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что любовь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, должна быть больше всех созданий, даже больше себя. Ведь в одном из риваятов хадиса рассказывается о том, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал Умару о том, что человек не уверует до тех пор, пока не будет любить себя больше, и пророка не будет любить пророк Сасам больше, чем своего отца и своих детей. На что Умар Радалангу сказал пророк Сасам: «Я люблю тебя больше всех, кроме себя». На что пророк Сасам ему сказал: «Нет, даже ты должен любить больше, чем себя». Тогда Умар Радалангу сказал: «Сейчас, то есть сейчас я люблю тебя больше, чем себя». Это очень важная вещь, то есть, которую мы должны знать. И иншаллах таля разберем еще один хадис, и на этом зазволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля закончим сегодняшний урок. А это раздел, у вас восьмой раздел, который называется «Бабу халявати лиман», то есть раздел «Сладости веры», глава «Сладости веры». Хадис передается Бараку фикум от Анаса ибн Малика, ани Наби саллаллаху алейхи салям каля салясун ман кунна фихи ваджада халявата л-иман. Ан якуна Аллаху ва расулюху ахабба илейхи мимма сивахума. Ван юхибба л-мар'а ла юхиббуху илля лилля. Ван якрахан яуда фил куфри кама якрахан юкзафа фин нар. То есть примерно следующий перевод. Анас, да будет доволен им Аллах, сказал о том, что пророк саллаллаху алейхи ва салям сказал: «Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя качествами. Первое – любит Аллаха и его посланника больше, чем все остальное. Второе – любит того или иного человека только ради Аллаха. И не желает, и третье – и не желает возвращаться к неверию, так же, как и не желает быть вергнутым в огонь». Баракаллаху фикум. Что касается пользы, извлекаемой из этого хадиса, то вещь номер один – это указание на то, что у веры есть сладость. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Сладость веры ощутит лишь тот, кто отличается тремя качествами». И эту сладость, баракаллаху фикум, верующий находит где? В сердце. И клянусь Аллахом, любой верующий, который действительно уверовал, баракаллаху фикум, любой, думай, кто из слушающих меня сейчас чувствует это, то есть знает об этом или когда-либо чувствовал, когда мы что-то узнаем из религии Аллаха субхана ва тааля и начинаем жить в соответствии с этим, находим сладость веры, находим желание делать этого больше и больше, баракаллаху фикум, и продолжать оставаться на этом. И поэтому в этом хадисе указание на то, что у веры есть сладость, которую верующий находит в своем сердце. Вторая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что вера увеличивается и становится меньше. Также польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что любовь к Аллаху и его посланнику приобретается. То есть человек может вначале, будучи неверующим, не любить Аллаха и его посланника, а потом, когда заходит в ислам, он старается ощутить сладость веры и старается любить Аллаха субханаху ва тааля и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что в сердце может быть любовь к Аллаху, его посланнику и еще кому-либо. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя качествами. И второе качество – это любить того или иного человека только ради Аллаха Азза ва Джаль. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса – важность поддержки религии и охраны шариата. Важность поддержки религии и охраны шариата. Ведь человек, который любит Аллаха и его посланника, как мы говорили в прошлом хадисе, этот человек, баракаллаху фикум, должен поддерживать религию Аллаха Азза ва Джаль. А иначе он лгун, баракаллаху фикум. Как говорят ученые, то есть представьте, что ислам – это некое государство. Представьте, что ислам – это некое государство, который определенно имеет границу, допустим, граница ее, в общем, допустим, 10 тысяч километров. И теперь у нас, баракаллаху фикум, чем больше будет пограничников, тем больше будет гарантии то, что на это государство никто не нападет, так или не так. И если мы сейчас спросим, если мы сказали, что ислам – это государство, кто же является пограничниками ислама? Это ученые, баракаллаху фикум, ученые и требующие знания. И поэтому мы берем пользу из этого хадиса, как и из прошлых хадисов, а это важность поддержки религии. То есть ты должен, баракаллаху фикум, стать одним из них. То есть постарайся стать одним из пограничников, ведь ты будешь выполнять великое дело, и это будет из проявления любви к Аллаху, его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Если же ты не можешь стать ученым, будь хотя бы требующим знаний. Будь хотя бы требующим знанием, то есть узнавай Хоть немножко и доноси это, если же ты не можешь этого делать, баракаллаху фикум, тогда поддерживай, то есть старайся, чтобы ты стал причиной тому, чтобы было много этих пограничников, которые защищат, будут защищать это государство, которое называется ислам. Во-первых, защищать его от куфра, во-вторых, защищать его от бид'а и всяких нововведений, баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, важность саморасчета, как мы об этом также говорили на прошлом уроке, баракаллаху фикум, что человек, который хочет ощутить сладость веры, он ее ощутит где? В сердце, баракаллаху фикум. Поэтому он должен посмотреть свое сердце. Чувствует ли он сладость этой веры? Чувствует ли он сладость любви к Аллаху, его посланнику? Если же он не чувствует, то он должен посмотреть, в чем недостаток, что он упустил. Либо в вопросах единобожия, либо в вопросах сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, либо же в том, что связано с травами его и так далее. Баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, важность призыва к таухиду. Важность призыва к таухиду, его защиты и его защиты. То есть важность призыва к таухиду и важность защиты этого таухида. Ведь у нас, баракаллаху фикум, любовь к Аллаху требует от нас, баракаллаху фикум, быть единобожниками. Ведь Всевышний Аллах, субхана и любовь к его пророку, саллаллаху салям, требуется от нас, баракаллаху фикум. Ведь шахада таухида, ля илях илля, и то, что к нему присоединяется Мухаммадун Расулюллах, ведь человек, который произносит о том, что нет никого достойного поклонения, и что посланник его, и то, что Мухаммад является его посланником, человек это произносит только тогда, когда он любит Аллаха и его посланника. Однако это не должно ограничиваться теоретически. Это должно быть практически, баракаллаху фикум. И поэтому человек, который действительно любит Аллаха, субхана ва тааля, должен поддерживать религию Аллаха, субхана ва тааля, должен призывать к таухиду, к единобожию и защищать его, ее от ширка. И также человек, который любит пророка, саллаллаху алейхи вассалям, должен призывать к сунне пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы сказали, если он ученый или требующий знаний, словом, делом, писанием, книгой, посланием, хутбой и так далее. А если же он не является таким, то поддерживать тех, кто доносит до людей единобожие и доносит до людей сунны, то есть распространяя книги ученых, распространяя кассеты ученых и так далее. И поэтому из этого хадиса мы берем, как сказали, важность призыва к таухиду и важность защиты религии нашей от ширка. И также из любви к пророку это, или проявление любви к пророку, это важность призыва к сунне и важность баракаллаху фикум борьбы против бидаатов. И также пользой, баракаллаху фикум, из этого хадиса является то, что тот человек, который любит Аллаха и его посланника, и тот, который на практике практикует это призывая к таухиду и борясь с ширком, призывая к сунне и борясь с бидаатом, это, баракаллаху фикум, является одной из самых великих причин крепости его в религии. То есть Аллах субхана ва тааля, иншалла тааля, укрепит этого человека на религии. А иначе, насаллаху аляфа валяфия, он не сможет устоять, и его могут постигнуть всякие искушения, и он может оставить, либо ослабнет его религия, либо станет его религия слабой, либо он вообще ее оставит. Фанасуллаха аль-афа валяфия. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что любовь и ненависть имеют признаки, которые выражаются внешне. И поэтому человек, который заявляет о том, что он любит Аллаха субхана ва тааля, его посланника, мало того, что он об этом заявляет, мы должны посмотреть на его внешние дела. Ведь баракаллаху фикум, как говорят, то есть арабская пословица «Аль-куллату бима фихи тандах», то есть у арабов есть кувшин. Ученые часто приводят этот пословицу, есть глиняный кувшин. Может быть, в некоторых республиках бывшего Советского Союза тоже такие кувшины бывают. Когда ты набираешь в эти кувшины воду и ставишь их, даже если они стоят под солнцем, эти кувшины охлаждают воду. Но из этих кувшинов вода понемножку, так как он глиняный, просачивается. И ученые говорят «Аль-куллату бима фиха тандах». То есть то, что налито в кувшине, эта вещь просачивается из кувшина. Поэтому если ты нальешь в кувшин воду, из него просачивается вода. Если ты нальешь туда сок, будет просачиваться сок. Если ты нальешь туда бензин, будет просачиваться бензин и так далее. Исходя из этого, человек, который баракаллаху фикум, и эта пословица соответствует хадису пророка, саллаллаху салям, в котором он сказал «Аля уинна фи джасади мудга», «Поистине в сердце есть кусочек мяса». «Изасалю хацалю джасаду куллю», «Если этот кусочек мяса будет правдивым, то будет правдивым все тело. А если же оно будет неправедным, то все тело будет неправедным. Поистине это сердце. И поэтому человек, который любит Аллаха и его посланника, это должно выявляться на его органах. Давайте посмотрим, делает ли он это искренне свои дела, соответствуют ли его дела по тому, на чем был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи. Если мы найдем на это ответ, то иншаллах таля этот человек любит Аллаха и его посланник. А если же он не искренний, предает Аллаху субхану ва тааля сотоварищей, или же вводит в ислам какие-то нововведения, то этот человек лгун в том, что он заявляет, что он любит Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Следующая польза, извлекаем из этого хадиса, обязательность любви и ненависти ради Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что сладость веры ощутит лишь тот, и второй из этих, лишь тот, кто отличается тремя качествами. И вторым качеством является любить того или иного человека ради Аллаха субхану ва тааля. И только тот человек почувствует сладость веры, который любит или ненавидит ради Аллаха субхану ва тааля. И очень важная вещь, чтобы любовь, баракаллаху фикум, и ненависть была именно ради Аллаха, а не ради джамаата. Как мы в наше время видим, баракаллаху фикум, многие мусульмане в разных джамаатах, если мусульмане не из их джамаата, все, нет у них любви к этому мусульманину. Или если он из другого джамаата, они начинают его любить. Даже если тот брат, который из другого джамаата, а если же в его джамаате какой-то брат и неправедный, он любит этого неправедного, который в его джамаате намного больше, чем того брата, который не в их джамаате, будь он даже праведным. Разве это любовь ради Аллаха? Нет, брат, это не ради Аллаха, субхана ва тааля, любовь. И поэтому этот человек никогда не почувствует слабость, сладости веры в своем сердце. То есть тот человек, который любит ради чего-то, кроме Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Человек, баракаллаху фикум, может обмануть кого-то другого, то есть сказав, что я люблю ради Аллаха, не ради Аллаха, а сам себя, брат или сестра, ты не обманешь, ты сам себя не обманешь. Когда ты любишь кого-то или ненавидишь ради Аллаха, спроси свое сердце, задай вопрос своему сердцу, это ради Аллаха или же ради чего-то другого, баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаем из этого хадиса, это ненависть к куфру и к кафиру. И также ненависть к бидаатам, нововведениям и тем, кто совершает бидаа. Это является исправлением любви и ненависти ради Аллаха, субхана ва тааля. Также польза, извлекаем из этого хадиса, указание на то, что мусульманин должен бояться куфра и всего того, что приводит к нему. Ведь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что третьим качеством того, кто почует сладость веры, является то, что он не желает быть, не желает возвращаться к неверию, так же, как не желает быть вернутым в огонь. И поэтому мусульманин, который боится этого, должен ненавидеть куфр, должен бояться куфр и должен бояться и сторониться всего того, что приводит к куфру валиязу билля. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, обязательность бегства из страны куфра с целью спасения религии, если этот человек не может жить в соответствии со своей религией. Потому что если человек не может жить в соответствии со своей религией в стране куфра, не может выполнять обязанности, тогда это в конце концов валиязубля приведет его к куфру, и поэтому он обязан оставить эту страну. Если же он может совершить там свои, то есть обязательности, тогда ему все равно желательно это место покинуть, баракаллаху фикум. И я обращаюсь к тем братьям, которые в наше время призывают к хиджре. Призывайте к хиджре, баракаллаху фикум. Делайте хиджру, но не делайте людям такфир за то, что они делают хиджру. И с другой стороны, те братья, которые порицают тех братьев, которые делают хиджру, не надо порицать хиджра, похвальная вещь, баракаллаху фикум. Однако мы сказали, в наше время либо ифрат, либо тафрит, либо не доделают, либо переделают. Кто-то является врагом хиджры, кто-то, валиязу билля, такое великое поклонение, как хиджра, назвал проявлением трусости, насаллаха аль-афа валяфия. Я призываю этих людей покаяться перед Всевышним Аллахом, субхану ва тааля, за то, что они назвали в наше время одним из самых великих, или одной из величайших проявлений валя, вальбара, любви, ненависти Аллаха субхана ва тааля дел, а это хиджра, баракаллаху фикум, отравление стран куфр. И назвали это трусостью нас Аллах. С другой стороны, другие же братья, которые призывают хиджры, делай хиджру, призывай людей. Если люди не делают, оставляй их, баракаллаху фикум. Ну, не надо их обвинять в куфре за то, что они не делают хиджру. Они сами будут спрошены перед Всевышним Аллахом субхана ва тааля, а ты отвечай за себя и за свою семью. Следующая польза, извлекаем из этого хадиса, боязнь наказания Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Ведь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал одним из качеств, что человек, который, чтоб, то есть не надо, человек, который не желает возвращаться к неверию, так же, как и не желает быть вернутым в огонь, этот человек почувствует стадо серы, видите, так же, как не желает быть вернутым в огонь, поэтому надо бояться наказания Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. И последнее, позже извлекаем из этого хадиса, хоть их очень много, но мы ограничимся на этом, это вера в огонь. Вера в то, что Аллах, Субханаху ва Тааля, создал огонь, в котором будут гореть кафиры и грешные мусульмане, те, которых Аллах, Субханаху ва Тааля, не простит и будет чистить в огне. И просим Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, чтобы он нас сохранил и оберег от этого. Хаза валлаху аля ва алям, субханак аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илайк.